А если и заплывают, то, как правило, людей не трогают. Что мы о них знаем? Я вот что тебе скажу. Сейчас я знаю о них гораздо больше, чем знал утром. После того, как я увидел, что осталось от мисс Уоткинс, я позвонил одному парню, моему знакомому из Института океанографии в Вудсхолле. Я описал ему труп, и он сказал, что, судя по всему, только одна акула может сделать такое. Какая? Большая белая. Есть и другие, которые нападают на людей, например, тигровые, молот, рыба и, возможно, даже мако и голубые. Но этот парень, Хупер, Мэтт Хупер, сказал мне, чтобы перекусить женщину пополам, пасть у акулы должна быть вот такая. Медоуз развел руки примерно на ширину 3 футов, а единственная акула, у которой такая пасть и которая нападает на людей, это большая белая. Их называют еще по-другому. По-другому? Броди начинал уже терять интерес. Как? Людоеды. Другие акулы тоже иногда нападают на людей по разным причинам. Когда они голодны или чего-то испугаются, или когда почуют кровь в воде. Кстати, у этой девицы Уоткинс не было месячных прошлой ночью. Откуда я знаю, черт возьми? Просто любопытно. Хупер утверждает, что в этом случае опасность подвергнуться нападению акулы резко возрастает. А ты ему сказал, что вода была холодная? Конечно. Он говорит, что белая акула спокойно плавает в такой воде. Несколько лет назад акула накинулась на мальчика у берегов Сан-Франциско. Температура воды была 57. Броди глубоко затянулся сигаретой. «Ты действительно узнал о них немало, Гарри», — сказал он. «Я руководствовался, назовем это, здравым смыслом, и хотел точно знать, что же, собственно, произошло и может ли это повториться». «Так есть опасность, что это повторится?» «Нет. Ее почти не существует. Из чего я делаю вывод, что это единичный несчастный случай. Большие белые акулы редко встречаются, и это единственное, что можно сказать о них хорошего, так считает Хупер. Есть все основания полагать, что акула, напавшая на эту девицу Уоткинс, давно ушла. Здесь нет рифов, нет рыбоконсервного завода или скотобойни, которые спускают кровь и сбрасывают внутренности в воду. Словом, нет ничего такого, что могло бы привлечь акулу. Медоуз замолчал и пристально посмотрел на Броди, тот выдержал его взгляд. Поэтому, мне кажется, Мартин, нет причины будоражить людей из-за события, которое почти наверняка больше не повторится. Это с какой стороны посмотреть, Гарри? Если такое происшествие вряд ли повторится, то почему не сказать людям, что однажды оно имело место? Медоуз вздохнул. Возможно, ты прав. Но я полагаю, Мартин, что это один из тех случаев, когда мы должны руководствоваться не правилами, а заботой о людях. Я не думаю, что сообщение об этом инциденте отвечало бы интересам общественности. Я не имею в виду местных жителей. Они узнают об этом довольно скоро, если уже не узнали. Ну а те, которые читают «Лидер» в Нью-Йорке, Филадельфии, Кливленде... Ты льстишь себе. Не говори глупости. Ты понимаешь, что я хочу сказать. И ты знаешь, как у нас обстоят дела с арендой домов на это лето. Мы просто на грани катастрофы, так же, как и жители Нантакета, Виньерда и Истгемптона. Ведь многие еще не решили, где будут проводить лето. Они знают, в этом году у них богатейший выбор, домов, сдаваемых в аренду сколько угодно. Если я помещу статью о том, что молодую женщину перекусила пополам гигантская акула у берегов Эмити, домовладельцы уже не смогут сдать в аренду ни одной виллы. Акулы, Мартин, это все равно, что бандиты, убийцы. В них есть что-то дикое, злобное, неотвратимое, люди реагируют на тех и других одинаково. Если мы сообщим в нашей газете об акуле-убийце, то тем самым распрощаемся с надеждами на прибыльный летний сезон. Броди кивнул. Мне трудно возражать тебе, Гарри. И мне тоже не очень-то приятно оповещать всех о том, что у наших берегов гуляет акула-убийца. Но постарайся войти в мое положение. Твои доводы я опровергать не собираюсь. Скорее всего, ты прав. Эта акула, по всей вероятности, уплыла на сотню миль отсюда и никогда больше не появится».